мучает грусть, и силы терпеть больше нету. На чартерный рейс самолет я сажусь, и вот я лечу снова в лето. И вот 10 000 опять под крылом, турбины ревут с ветром споря. Встречает нас Африка летним теплом, встречает нас Красное море. И вот 10 000 опять под крылом, турбины ревут с ветром споря. Встречает нас Африка летним теплом, встречает нас Красное море. И взлетной касаясь опять полосы, тревожные эти моменты. Пусть не остановятся наши часы, и пусть будут аплодисменты. И бортпроводница откроет нам дверь, сниму перед нею я шляпу. Ты, девочка милая, в лучшие верь, скажу ей, спускаясь по трапу. И бортпроводница откроет нам дверь, сниму перед нею я шляпу. Ты, девочка милая, в лучшие верь, скажу ей, спускаясь по трапу. И пусть будет легким твой каждый полет, и ждут пусть всегда тебя где-то. И пусть не ломается твой самолет, я выпью сегодня за это. Пусть новые будут опять города, и новые будут рассветы. И катится с неба ночная звезда, салют африканского лета. Пусть новые будут опять города, и новые будут рассветы. И катится с неба ночная звезда, салют африканского лета. Меня мучает грусть, и силы терпеть больше нету. На чартерный рейс самолет я сажусь, и вот я лечу снова в лето. И вот 10 000 опять под крылом, турбины ревут с ветром споря. Встречает нас Африка летним теплом, встречает нас Красное море. И вот 10 000 опять под крылом, турбины ревут с ветром споря. Встречает нас Африка летним теплом, встречает нас Красное море.